Глава 6. Интермедия в полумраке. Начался дождь. Он накрапывал уже во время бегства со стройки, но тогда никто не обратил внимания на редкие капли. Живым не до того было, а мертвым все равно. Потом зомби отстали, а дождь зарядил сильнее. «Надеюсь, он не ядовит», — проворчала Кристина. Ее парео быстро промокло, тонкая ткань облепила тело, она и раньше просвечивала, а теперь вообще стала практически прозрачной. «Думаю, об этом уже поздно беспокоиться», — спустя несколько шагов ответила ей Катя. «Меня куда больше беспокоит, что уже темнеет. Нам далеко еще?» «Как мы плетемся минут 40», — вслух прикинул Кирилл. «Это до кольцевой, ну и по ней еще столько же, если мертвых по дороге не встретим». Девушки дружно вздохнули. «На выезде утром их целая толпа была?» — напомнила Кристина. «Если они еще там, что тогда?» «Сделаем крюк через квартал», — сказал Кирилл. «Я знаю проход, но это еще плюс полчаса, в лучшем случае». Он оглянулся на своих спутниц. Катя слегка прихрамывала. Ее рубашка окончательно выбилась из шорт и теперь висела свободно. Пуговиц на ней не осталось. Ткань промокла под дождем и уже не норовила каждую секунду распахнуться, но Катя все равно придерживала ее рукой. Кристина механически передвигала ноги, даже не глядя, куда ступает. К счастью, шоссе мало пострадало. Несколько мелких трещин — это для российских дорог вообще не считается. Сам Кирилл тоже чувствовал, что устал. Даже не столько от беготни, в бытность курьером еще не так приходилось мотаться по городу, сколько от постоянной тревоги. «Думаю, нам надо отдохнуть», — сказал он. Катя остановилась, перед ней растекалась широкая лужа. Глядя на нее, девушка вздрогнула. «Что прямо здесь?» «Мы можем спрятаться в одной из машин», — предложила Кристина. «Если тут есть хоть одна неразбитая». «Сейчас мне и разбитая сойдет», — сказала Катя. «В разбитой нас обнаружат», — ответила Кристина. Катя снова вздохнула. «Другие предложения есть?» «Нет», — сказала Кристина. «Есть». Почти одновременно с ней ответил Кирилл. «Но я сомневаюсь, что это хорошая мысль». «На разрыбье, как говорится, выбирать не приходится», — подбодрила его Катя. Кирилл убрал с лица мокрые волосы и огляделся. «Сразу скажу, метаться мы не будем», — сказал он. При этом постарался придать голосу как можно больше твердости, но получилось почти просительно. «Иначе вымотаемся, и нас точно поймают». «Как бы извиняясь», — добавил он. «Короче, тут рядом завод. Минут 20 ходу. Там в охране мой дед работает. Работал. Короче, не знаю. Но если он жив, то у него в старушке мы все поместимся. А если нет... Ну, думаю, там народу было всяко меньше, чем на шоссе, которое ведет из города». Кристина, понимающе кивнула. «Хороший план», — согласилась Катя. «Ты боялся, что мы сейчас вспомним про своих и побежим их искать?» «Типа того», — признался Кирилл. Кристина окинула взглядом безрадостную панораму. «Хотелось бы», — тихо сказала девушка. «Но они сейчас, как и мы, шарахаются от каждого звука. А если уже нет, то лично я не хожу так далеко и не хочу их искать. Пойдем, проведаем твоего деда». Вдохновленные надеждой переночевать под крышей, они прибавили шагу. Дождь тоже прибавил. За прерывистым автобусом, в котором кто-то громко и чрезмерно чавкал, живые свернули на боковую дорогу. Та огибала заросший водоем и дальше шла почти параллельно шоссе, постепенно забирая влево. По обеим сторонам стеной вставал ивняк. Он тут по 3 метра вымахал. И конец света нисколько ему не повредил. Дождь превратился в ливень, а тучи так затянули небо, что свет заходящего солнца едва пробирался сквозь них. Видно было шагов на 5 максимум. Дальше все сливалось в единую темную массу. Масса колыхалась и вообще выглядела угрожающе. Выскочившая на дорогу собака перепугала всех до смерти. Впрочем, бедное животное само боялось. Жалобно тявкнув, собака умчалась в сторону шоссе. «Зря», — сказал Кирилл ей вслед. «Эй, посмотрите», — позвала остальных Кристина. Слева, уткнувшись радиатором в столб, стоял грузовичок. Не иначе на полном ходу врезался. Столб покосился. Радиатор вмяло чуть ли не до кабины. Стекла в кабине были разбиты, а обе дверцы распахнуты. Кирилл осторожно заглянул внутрь. Если там и было чем поживиться, то это прибрали до них. Кузов грузовичка представлял из себя металлическую коробку с рекламой на бортах. И что самое важное, с крышей. Сзади две, опять же, металлические створки. Левая была чуть приоткрыта. Кирилл тихонько потянул ее на себя. Никто не выскочил и даже не зарычал. Зажигалка, увы, сдохла, но у самой двери Кирилл разглядел выключатель. «Вроде никого», — прошептала на ухо Кристина. «Сейчас проверим», — пообещал Кирилл. Собравшись с духом, он забрался внутрь и быстро щелкнул выключателем. К счастью, аккумуляторы уцелели. Под самой крышей тускло загорелась лампочка. Мрак сменился полумраком. Увы, и здесь поживиться было нечем. Только в углу приютился одинокий рулон поролона с оборванными краями. «Похоже, мы нашли убежище на ночь», — сказал Кирилл. «Отличное убежище», — поддержала его Кристина, тоже залезая под крышу. «Жаль, одеял нет, но, по крайней мере, можно будет принять душ на ночь». «Душ?» — вскинулась Катя. «Где?» «Прямо над тобой!» — хмыкнула Кристина. Катя фыркнула. «М-да», — произнесла она. «Дурак ты, боцман, и шутки у тебя дурацкие. Ладно, будем считать, что мы уже помылись. Тогда скидываем с себя все мокрое и закрываем дверь, пока никто свет не увидел». Тут уж фыркнула Кристина. Не так, как Катя, а тихонько, словно погружаясь в сомнения. Сама Катя тем временем ухватилась правой рукой за поручень с краю, а левую потянула к Кириллу. «Мол, помогай!» Оказавшись внутри, девушка повернулась спиной к своим спутникам и стянула мокрую рубашку. Кирилл аккуратно прикрыл дверь. Ее, как оказалось, можно было даже запереть изнутри. Засов, конечно, был не бог весть что, но сама по себе дверь бы ночью не открылась. Вдоль обеих бортов были пущены деревянные доски, к которым крепились небольшие крючки. Их на каждой доске было штук по 20, и все разные. Кирилл прошел вдоль одного ряда и одинаковых не увидел. По металлическому полу забарабанили капли воды. Кирилл оглянулся. Катя старательно выжимала рубашку. Кристина, расправив свое парео, пристроила его сразу на 3 крючка. «Как думаешь?» — тихо спросила она Катю. «Что с ним теперь будет?» Девушка в ответ пожала плечами. «Утром узнаем», — сказала она и стянула шорты. «Эй, ты не засматривайся!» — шикнула Катя на Кирилла. «Сегодня не твой день, в смысле ночь. А в смысле отвернись и раздевайся». Кирилл изобразил покаянный вздох и приступил к выполнению команды. Правда, уже отворачиваясь, успел заметить, что Катя начала стягивать последний элемент своего небогатого гардероба. Потом уши уловили Кристинин шепот. «Ты что, предлагаешь раздеваться совсем?» «Лично я промокла совсем», — раздалось в ответ Катина ворчание. «А спать в мокрой одежде вредно для здоровья». Тут девушка вздохнула. «Ну ты же сама видела, какая нынче жизнь пошла. Простужаться нам никак нельзя. Чихнешь не вовремя и хана». «Не я готова рискнуть», — прошептала Кристина. «Всеми нами?» — — уточнила Катя. — Нет уж, и одну тебя больную мы тоже никуда не отпустим. Кирилл, скидывая кроссовки, незамедлительно поддакнул. Кристина вздохнула. Кирилл рискнул повернуть голову, и на него шикнули сразу обе. Хором. Тут уже вздохнул Кирилл. У него за спиной раздевались сразу две очаровательные девушки, а ему даже посмотреть нельзя. Сбросив кроссовки, курьер кое-как стянул мокрые джинсы и с такой силой выжал их, что мокрая ткань захрустела. На плечо легла мягкая ладошка, а в спину уперлась чья-то грудь. «Эй, не дуйся!» — услышал он Катин шепот. «Я не дуюсь!» — отозвался Кирилл, оглядываясь через плечо. Обнаженная, только бинт на руке остался, Кристина аккуратно раскручивала поролон. Раскрутив рулон от стенки до стенки, девушка опустилась сверху на четвереньки, аккуратно запихивая края под доски вдоль бортов. Потом в поле зрения появилась Катина ладошка и... закрыла обзор. Кирилл тихонько зарычал. Катя также тихо засмеялась, но ладошки никуда не убрала. «Ладно», — сдался Кирилл. «Свет выключать?» «Не, я в темноте от страха с ума сойду», — ответила Катя. «Раздевайся уже, и будем укладываться». Кирилл замялся. Катя фыркнула ему в спину. «О, Господи, мы тут... трясемся от одного взгляда этого мача, а он трусы спустить боится. Раздевайся, а то застудишь ты себе сам знаешь что и будешь всю жизнь только подсматривать». Оставшись совсем без одежды, Кирилл медленно повернулся. Кристина уже лежала на поролоне, грациозно изогнувшись и прикрываясь руками. Катя прикрывалась больше по привычке, то ли не ожидая покушений на свою честь, то ли не опасаясь их. Организм юноши тотчас обозначил намерение покуситься. Но девушка только фыркнула. Взгляд Кристины стал далек от безмятежной созерцательности, и уже Кирилл поспешил прикрыться руками. Катя рассмеялась, а за ней и остальные. «Видел бы кто нас со стороны!» — фыркнул курьер. Они смеялись и смеялись, выплескивая накопившееся за день напряжение. Кирилл махнул рукой и, повалившись на поролон, одной рукой бесцеремонно загробастал Кристину. «Сейчас я вам покажу мачо!» Сделанный свирепостью пообещал он. Девушка мягко, но решительно отстранилась. «С такими нежностями, пожалуйста, к Кате!» «А почему это ко мне?» — спросила та, опускаясь на поролон с другой стороны от Кирилла. «Ну, вы же уже...» «Что мы уже?» Строго переспросила Катя. «Тебе все приснилось?» «Мне вообще ничего не снилось», — отозвалась Кристина. «Но когда мы засыпали на квартире, твои трусы были на тебе. Остальная одежда на стуле, и сложена она была аккуратно. Когда проснулись, трусы валялись на стуле. Валялись, а не лежали». «Ох ты, Шерлок Холмс доморощенный!» — беззлобно проворчала Катя. «Выучили на свою голову». «Ладно, ладно. Пошалила малость. Но сейчас я не в форме, так что твоя очередь». Кристина замотала головой. «Да, сегодня явно не мой день», — признал Кирилл. «Угу», — согласилась Кристина, уткнувшись носом ему в плечо. «Да, только сегодня познакомились и уже лежу рядом голый. Дожили?» «Главное, что дожили», — обнадежил девушек Кирилл. Увы, эффект получился обратным. Веселость вновь уступила место настороженной тревоге. «Да», — тихо сказала Кристина, — «это очень здорово, что мы еще живы. Но что нас ждет завтра?» «Завтра и узнаем». Беспечно, но тоже без былой веселости в голосе отозвалась Катя. Придвинувшись поближе, она прижалась боком к курьеру. Кирилл хотел было и ее обнять, но не решился выставить на всеобщее обозрение свои намерения. Кристина явно все поняла правильно. «Вот и я так же», — прошептала она. «Вроде нет, говорить уже поздно, а да, еще рано». «Ну что, тогда спать будем?» «Давайте», — согласился Кирилл. Будут ломиться, мы услышим. Надеюсь, не будут, шепнула Катя. Они пожелали друг дружке спокойной ночи. Скоро девушки уже тихонько сопели. Кристина во сне закинула руки за голову. В этот раз ей что-то снилось, и она постоянно ворочалась, принимая позы одну, соблазнительнее другой. Катя доверчиво пристроилась на плече курьера. Ее правая рука лежала на его груди, а левая была где-то под телом. Потом Катя, видно, отлежала руку и перевернулась на спину. Кирилл тихо вздохнул. Он плохо спал в ту ночь.